У земных же людей, или согласно индийской классификации, у потомков лунной династии, кони не как у богов. Платон пишет, что у людей два их коня смешанного происхождения. Федр 246б. Один из коней у человека, согласно Платону, цитата, «прекрасен, благороден и рожден от таких же, как у богов, благородных коней, а другой конь – его противоположность, и предки его иные». Федр 246б. Платон пишет, что в отличие от богов, мудро и счастливо движущихся по небесам в своих каретах, люди, цитата, «двигаются по дороге жизни с трудом, потому что второй конь, причастный злу, всей тяжестью тянет стремящуюся на путь богов душу к земле и удручает своего возничего, если тот плохо его вырастил». Федр 247б. Платон дает следующую психологическую характеристику благородной и характеристику чужеродной части человеческой души, то есть высшему и низшему астралу. Цитата. «Один из них, из коней, прекрасных статей, стройный на вид, масть белая, любит почет, но при этом рассудителен и совестлив. Он друг истинных мнений. Его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом. А другой, горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная да короткая, он курносый, черной масти, глаза бестии, полнокровный, друг наглости и похвальбы, откосом вокруг ушей он глухой и еле повинуется бичу и стрекалам. С ним мучение, и его сотоварищу по упряжке, и возничему. В конце же концов, так как когда беде нет предела, они, возничий и благородный конь, подаются туда, куда он, дурной конь, их тянет, уступают и соглашаются выполнить его веления». Федр 253д 254б. От каких же кровей происходит дурной конь? Платон говорит, что у божественных коней происхождение божественное, а у человеческого второго коня происхождение иное. Согласно индийской классификации, божественные кони от солнца и обладатели такого устроения – солнечная династия. Соответственно, дурной конь людей Земли от Луны. Ведь и индусы, и Платон – предками земных людей, или правильнее сказать, их тел, ибо дух от богов, называют лунных обитателей. Питри. Согласно оккультной классификации, один конь у людей, так же как и у богов, означает душевно-праническое тело, а другой – животно-эфирное тело. Но тогда как первое, то есть праническое тело, у всех божественного происхождения, ибо принцип праны для природы един, то второе, то есть эфирное тело, у земных людей от луны, а страстное – от подземного огня, называемого пифагорейцем Филолаем, противоземлей. В тайной доктрине лунное эфирное тело названо Чхая, и сказано, что его выделили лунные Питри. Это лунное эфирное тело и стало основой, на которой впоследствии, как по шаблону, стало строиться земное физическое тело. Лунное эфирное тело стало основой для физических тел минералов, растений, животных и человека, и благодаря этому и появилась возле Луны целая планета, состоящая из всего этого Земля. Луна вместе со своей эфирной основой передала Земле свою жизнь. Почему же данный второй конь в земном человеке становится вздорен и неистов вожделениями, как дикий зверь? Отчего человек часто уподабливается разъяренной, безумствующей или кривляющейся, подличающей и вороватой обезьяне? Кажется, прямого ответа Платона на этот вопрос в дошедших текстах не сохранилось. Имеются лишь косвенные упоминания. Платон показал цитадель этого звериного начала – детородный ум, то есть половые органы. Но откуда происхождение сего вулкана и как это связано с лунной природой, с лунным животным, которое по природе само смирно и непритязательно? Платон говорит о родоначалии обоих коней. Цитата. «Пан, как считают некоторые, сын Гермеса, отличается двойственной природой. Это слово «пан» означает «все». Его можно повернуть и так, и этак. Почему оно и оказывается двойственным, истинным и ложным, положительным и дурным? Так вот, истинная часть его связуется благородным конем, который от Гермеса. Гладкая, божественная и витает в горних высях среди богов, а ложная связуется дурным косматым конем, который от Пана, находится среди людской толпы, косматая, козлиная. Отсюда и большинство преданий, и вся трагическая ложь. Брат похож на брата, это и неудивительно. Кратил 408 С.